Глава 10. Курт Валандер проснулся все с той же злостью. Он был оскорблен и ошарашен тем, что кто-то установил микрофон в его будильник. Чтобы взбодриться, он встал под душ и подумал, что немедленно выяснит, почему за ним следят. Для него было ясно, что за всем этим стоят полковники. Но зачем обращаться к шведской полиции за помощью, если они с самого начала не доверяют ему и устанавливают за ним слежку? Он еще мог смириться с человеком в сером костюме, которого заметил в ресторане и затем снова в вестибюле. Насколько он понимал, в стране, по-прежнему отделенной от мира железным занавесом, такое считается нормой. Но проникать в его номер и тайно устанавливать подслушивающее устройство... В половине восьмого он сидел в зале ресторана и пил кофе. Оглядевшись, он поискал возможного соглядатая, но он сидел в зале один. Только двое японцев с озабоченным видом тихо беседовали у углового столика. Около восьми Курт Валандер вышел на улицу. Ветер снова потеплел, возможно, весна уже не за горами. У машины стоял сержант Зиц, который отдал ему честь. Демонстрируя недовольство, по дороге Валандер был сдержан и молчалив. Когда сержант Зиц попытался проводить его в отведенный ему кабинет, расположенный рядом с кабинетом Мурнирса, он махнул рукой в знак отказа. Он считал, что уже запомнил, как пройти, но, как оказалось, ошибся и был вынужден спрашивать, что добавило ему раздражение. Остановившись перед дверью полковника, комиссар хотел было постучать, но передумал и пошел в свой кабинет. Он все еще чувствовал себя усталым и хотел собраться с мыслями, прежде чем выплеснуть свой гнев на Мурнирса. Едва он успел снять куртку, как зазвонил телефон. «Доброе утро», — поздоровался полковник Путнис. «Надеюсь, вы хорошо выспались, господин Валандер?» «Тебе-то наверняка известно, что я почти не спал», — с раздражением подумал Валандер. «Наверняка ведь слышали в микрофон, что я не храпел». «На твоем столе, скорее всего, сейчас лежит рапорт». «Не могу пожаловаться», — ответил он. «А как прошел допрос?» «Боюсь, не слишком удачно. Но утром я продолжу. Мы предъявим подозреваемому некоторые новые данные, которые, возможно, заставят его обдумать ситуацию еще раз». «Я чувствую себя не у дел», — пожаловался Валандер. «Я с трудом представляю, чем я могу вам помочь». «Хорошему полицейскому никогда не сидится на месте», — заметил полковник Путнис. «Я как раз думал зайти к вам на минуту, если вас это устроит». «Заходите, я у себя», — ответил Валандер. Через четверть часа полковник Путнис сидел у него в кабинете. Вместе с ним пришел молодой лейтенант с подносом и двумя чашками кофе. Путнис выглядел плохо, под глазами у него были темные круги. «Вы, вероятно, устали, полковник Путнис?» — спросил Валандер. «В допросной очень душно». «Вы, наверное, слишком много курите». Путнис пожал плечами. «Это верно. Я слышал, полицейские в Швеции почти не курят, а я не представляю себе жизни без сигарет». «Майор Липа», — подумал Валандер. «Успел, стало быть, рассказать о чудных правилах в шведской полиции, где курить разрешается только в специально отведенных местах». Путнис достал из кармана пачку сигарет. «Вы позволите?» — спросил он. «Пожалуйста, но сам я не курю, хотя спокойно переношу сигаретный дым». Валандер попробовал кофе, он оказался очень крепким, с горьковатым привкусом. Путнис сидел и смотрел на поднимающийся к потолку дымок от сигареты. «Зачем вы следите за мной?» — спросил шведский следователь. Путнис удивленно посмотрел на него. «Что вы сказали?» «Что-что, а прикидываться ты умеешь», — подумал Валандер, чувствуя, что снова готов сорваться. «Зачем вы за мной следите?» «Я, конечно, заметил, что вы прицепили ко мне хвост, но зачем было вставлять микрофон в мой будильник?» Путнис задумчиво смерил его взглядом. «Микрофон в будильнике? Скорее всего, досадное недоразумение. Некоторые из моих подчиненных иногда могут переусердствовать. А то, что мы приставили к вам наших людей в штатском, это для вашей же безопасности. А что может со мной произойти?» «Разумеется, мы хотим, чтобы с вами ничего не произошло. Пока мы не узнали, что случилось с майором Липой, мы проявляем особую осторожность». «Я прекрасно могу сам о себе позаботиться», — холодно ответил Валандер. «Большое спасибо и за микрофон. Если только я обнаружу еще одно подслушивающее устройство, я немедленно вернусь в Швецию». «Мне очень жаль», — сказал Путнис. «Я сейчас же сделаю выговор тому, кто несет за это ответственность». «Но ведь распоряжение отдаете вы». «Насчет микрофона никаких распоряжений не было», — быстро парировал Путнис. «Видимо, какой-нибудь капитан из моих подчиненных взял на себя эту дурацкую инициативу». «Микрофон был очень маленький», — добавил Валандер. «Новейшие разработки. Я полагаю, кто-то сидел в соседнем номере и подслушивал. Путнис кивнул. «Да, конечно», — подтвердил он. «Мне казалось, холодная война окончена. Когда одна историческая эпоха сменяет другую, в ней всегда остаются люди из прежнего общества», — философски заметил Путнис. «Боюсь, это касается даже милиции». «Вы позволите мне задать несколько вопросов, не касающихся непосредственно расследования?» — спросил Валандер. На лице Путниса появилась все та же усталая улыбка. «Конечно», — ответил он, — «хотя я не уверен, что смогу дать исчерпывающие ответы». Курт Валандер подумал, что чрезмерная учтивость Путниса не соответствует его давним представлениям о правоохранителях Восточной Европы. Он вспомнил, что при первой встрече Путнис показался ему похожим на какое-то животное семейство кошачьих. «У него улыбка хищника», — подумал он. «Путнис — это вежливый, улыбающийся хищник». «Я признаю, что плохо разбираюсь в том, что происходит в Латвии», — начал Валандер. «Но я, конечно, знаю о тех событиях, которые произошли осенью. Танки на улицах, убитые в водосточных канавах. Все боялись, что введут черные береты. Я видел остатки баррикад на улицах, следы от пуль на стенах домов. Люди здесь не хотят больше жить под властью СССР. Они хотят, наконец, прогнать оккупантов. И это их стремление встречает протест». «Об их истинных устремлениях есть разные мнения», — нерешительно начал Путнис. «А какова в этом роль милиции?» Путнис удивленно посмотрел на него. «Разумеется, наше дело — поддерживать порядок», — ответил он. «Как можно поддерживать порядок на танках?» «Я имею в виду, что мы следим за тем, чтобы люди вели себя благоразумно, чтобы никто случайно не пострадал. Но ведь танки на улицах — это уже не порядок». Прежде чем ответить, Путнис хорошенько затушил сигарету. «Вы и я, мы оба правоохранители», — сказал он. «У нас с вами одна и та же задача — бороться с преступностью, чтобы люди могли чувствовать себя в безопасности. Но условия работы у нас разные, и это накладывает отпечаток на то, что мы делаем. Вы сказали, что существуют разные мнения. Это, вероятно, имеет место и в милицейской среде. Я знаю, что на Западе полиция вне политики, это всего лишь служащие, а они не должны иметь своего мнения о том правительстве, которое в данный момент у власти. В принципе, тот же закон действует и у нас. Но ведь здесь есть только одна партия. Сейчас уже не одна. За последние годы появились новые политические организации». Валандер видел, что Путнис все время умело уходит от прямых ответов, и решил спросить напрямик: «А каково ваше мнение?» «О чем?» «О независимости, об освобождении вашей страны». «В нашей стране полковник милиции не должен рассуждать о таких вещах, тем более с иностранцем». «Здесь вряд ли установлено подслушивающее устройство», — настаивал Валандер. «Ваш ответ останется между нами. К тому же я скоро вернусь в Швецию. Вы можете не опасаться, что я выйду на площадь и объявлю во всеуслышание то, что вы доверили мне строго по секрету». Прежде чем ответить, Путнис долго смотрел на него. «Я вам, безусловно, доверяю, господин Валандер. Можно сказать, что лично я поддерживаю те процессы, которые происходят в моей республике, равно как и в других республиках, равно как и во всем Советском Союзе. Но я боюсь, что далеко не все мои коллеги разделяют мое мнение». «Скажем, полковник Мурниерс», — подумал Валандер, — «но имен ты, конечно, не назовешь». Путнис поднялся со стула. «Наш разговор заставляет задуматься», — сказал он. «Но сейчас меня ожидает допрос одного малоприятного человека. Вообще-то я приходил за тем, чтобы передать приглашение от моей жены Аусмы к нам на ужин завтра вечером, а не сегодня, если вас это устроит. Я забыл, что сегодня она не сможет». «Спасибо, меня это вполне устраивает», — ответил Валандер. «Полковник Мурниерс хотел, чтобы вы зашли к нему сегодня утром. Он считает, что вы могли бы обсудить некоторые вопросы, на которых следует сконцентрировать внимание в расследовании. Если мне удастся добиться во время допроса чего-нибудь существенного, я, конечно, дам знать». Путнис вышел из кабинета, Валандер перечитал свои записи, сделанные после возвращения из ночной поездки. «Как там, — говорил Упитис, — мы думаем, майора Липу предали, мы подозреваем полковника Мурниерса, другого объяснения нет». Курт Валандер стоял у окна и смотрел на городские крыши. Никогда раньше он не участвовал в подобном расследовании. Город, где он оказался, был населен людьми, о жизни которых он не имел ни малейшего представления. Что же ему делать? Может, лучше вернуться домой? Но в то же время его не покидало желание разобраться. Ему хотелось знать, почему убили маленького близорукого майора Липу, что кроется за всем этим. Он сел за стол и принялся вновь перечитывать записи. Рядом с ним зазвонил телефон. Снимая трубку, Валлендер подумал, что это полковник Мурнирс. Поначалу он услышал только шипение и очень сильный треск, но потом разобрал голос Бьорка, который пытался объясниться на ломаном английском. «Это я!» — закричал комиссар в трубку. «Я, Валлендер! Я слушаю тебя!» «Курт!» — прокричал в ответ Бьорк. «Это ты? Я тебя почти не слышу! Кто бы мог подумать, что по ту сторону Балтики такая отвратительная связь? Ты меня слышишь?» «Я слышу тебя, не кричи!» «Что?» «Не кричи! Говори медленнее!» «Как дела?» «Так себе! Не знаю, удастся ли что-нибудь сделать!» «Алло!» «Я говорю, дела так себе! Ты слышишь меня?» «Плохо! Говори не так быстро! Не кричи!» «Так все хорошо!» И вдруг стало прекрасно слышно. Так, словно Бьорк звонил из соседней комнаты. «Теперь слышу лучше. Я не понял, что ты сказал?» «Говорю, дела так себе. Полковник милиции по фамилии Путнис вчера до поздней ночи вел допрос одного подозреваемого, но чем все это кончится, неизвестно. Думаешь, ты сможешь им чем-то помочь?» На секунду Валлендер задумался, затем уверенно ответил: «Да, думаю, хорошо, что я приехал. Если вы сможете еще какое-то время обойтись без меня...» «У нас ничего особенного, все довольно тихо. Ты можешь спокойно заниматься тем, что ты сейчас делаешь. Есть ли какая-нибудь новая информация насчет плота?» «Нет». «Может, кому-нибудь пришло в голову что-то важное? Нет ли поблизости Мартинсона?» «Он дома, простудился. Поскольку Латвия взялась за расследование сама, мы не занимаемся больше этим делом. У нас еще лежит снег?» Но что ответил Бьорк, Валлендер уже не услышал. Линия разъединилась, как будто кто-то обрезал провод. Комиссар положил трубку и подумал, что надо попробовать позвонить отцу. Ведь он еще не отправил ему открытку. Может, купить для него какой-нибудь рижский сувенир? Что вообще-то можно привезти из Латвии? На мгновение его охватила легкая тоска по дому. Затем он сделал глоток холодного кофе и опять склонился над своими записями. Через полчаса он откинулся на спинку скрипящего стула и потянулся. Наконец-то усталость начала проходить. «Перво-наперво надо поговорить с Байбой Липой», — подумал он. «Пока я этого не сделаю, все мои мысли не более чем предположения. Сведения, которые имеют решающее значение, может дать только она. Я должен выяснить, что хотел от меня Упитис, устроив этот ночной допрос. Он надеялся, что я о чем-то проговорюсь? Или боялся, что мне что-то известно?» Он написал «Байба Липа» на бумажке и обвел в кружок. Рядом с именем он поставил восклицательный знак. Затем он написал «Мурнирс» и поставил рядом знак вопроса. Собрав свои бумаги, он поднялся и вышел в коридор. Когда он постучал в кабинет Мурнирса, из-за двери слышалось какое-то бормотание. Войдя, он увидел, что полковник говорит по телефону. Мурнирс отдал Валлендеру честь и указал на один из неудобных стульев у окна. Комиссар сел и стал ждать. Он прислушался к голосу полковника. Разговор велся резким тоном. Мурнирс то и дело повышал голос до крика. Валлендер отметил, что в этом рыхлом, одутловатом человеке таится немалая внутренняя сила. Он не понимал ни слова из разговора, но вдруг он догадался, что Мурнирс говорит не по-латышски. Интонации были другими. Прошло некоторое время, пока он сообразил, что полковник говорит по-русски. Мурнирс рявкнул что-то, прозвучавшее как угрожающий приказ, а затем бросил трубку на рычаг. «Идиоты!» Пробормотал он и вытер лицо носовым платком, потом повернулся к Валлендеру, снова заулыбался и стал спокойным и сдержанным. «Разбираться с подчиненными, которые не делают того, что следует, всегда нелегко. У вас в Швеции те же проблемы?» «Случается», — ответил Валлендер. Он рассматривал человека, сидящего по ту сторону стола. «Мог ли он убить майора Липу?» «Конечно, мог», — сам себе ответил Валлендер. Весь его многолетний опыт работы в полиции давал однозначный ответ. На свете нет убийц. Есть люди, которые совершают убийства. «Я подумал, что нам следует еще раз просмотреть материалы дела», — сказал Мурнирс. «Я уверен, что человек, которого допрашивает полковник Путнис, каким-то образом во всем этом замешан. Может, изучив еще раз рапорты, нам удастся посмотреть на дело по-другому?» Валлендер решил перейти в наступление. «Я считаю, что осмотр места преступления был проведен недостаточно тщательно», — заявил он. Мурнирс удивленно поднял брови. «То есть как?» «Когда сержант Зиц переводил для меня рапорты, Я обратил внимание на некоторые странные обстоятельства. Для начала очевидно, что сама набережная была обследована плохо. А что там можно было обнаружить? Следы автомобильных шин. Майор Липа вряд ли пошел бы ночью в гавань пешком. Валандер ждал, что скажет полковник, но тот молчал, и он продолжил. Видимо, никто не искал орудия убийства. Да и вообще, место, где было найдено тело, вряд ли совпадает с местом убийства. В рапортах, которые переводил сержант Зиц, просто констатируется, что место, где обнаружено тело, и место преступления одно и то же. Какие-либо серьезные доказательства. Но что удивляет больше всего, это то, что не был допрошен ни один свидетель. Свидетелей не было, — пояснил Мурнирс. Откуда вы знаете? Мы говорили со сторожем порта. Никто ничего не видел. В Риге люди обычно спят по ночам. Я имею в виду квартал, где жил майор. Он вышел из дома поздним вечером. Кто-то мог слышать, как хлопнула дверь, и поинтересоваться, кто это вышел так поздно. Может, останавливалась машина. Почти всегда есть кто-то, кто что-нибудь слышал или видел. Надо только хорошенько поискать. Мурнир кивнул. «Мы как раз этим и занимаемся», — ответил он. «Целая группа милиционеров в настоящее время ходит по подъездам с фотографией майора Липы. Они поздно ли? У людей короткая память. Они путают даты и дни недели. Майор Липа выходил из своего подъезда каждый день». «Иногда полезно подождать», — ответил Мурнирс. «Когда распространился слух о смерти майора Липы, людям сразу начало казаться, что они кое-что видели. В большинстве случаев это была игра воображения. Выждать несколько дней бывает необходимо, чтобы люди еще раз взвесили свои воспоминания, отделили выдуманные факты от настоящих». Валандер знал, что Мурнир справ. В то же время собственный опыт ему подсказывал, что посетить свидетелей два раза с интервалом в несколько дней тоже бывает полезно. «Вас еще что-нибудь насторожило?» — спросил Мурнирс. «Во что майор был одет?» «Во что он был одет?» «Ну, на нем была форма или он был в штатском?» «Он был одет в форму. Он сказал жене, что его вызывают по служебным делам». «Что обнаружили в его карманах?» «Сигареты и спички, немного мелочи, ручку. Ничего такого, чего там не могло бы быть, и ничего не пропало. В нагрудном кармане у него было удостоверение, бумажник он оставил дома. У него было при себе служебное оружие?» «Майор Липа предпочитал не брать с собой оружие, если не предполагал, что его придется применить». «Как майор обычно добирался до работы?» «У него, разумеется, была машина и шофер. Но он чаще ходил пешком, бог знает почему. В протоколе допроса его жены написано, что она не помнит, чтобы к дому подъехала машина». «Это понятно, ведь его вызвали не на службу, его обманули. Но ведь он этого не знал. Поскольку машины не было, он, вероятно, решил, что с ней что-то случилось. Что он стал бы делать в этом случае?» «Вероятно, он пошел пешком, но мы точно не знаем». Валандер не стал больше расспрашивать, но разговор с Мурнирсом убедил его в том, что расследование было проведено недобросовестно. Настолько недобросовестно, что создавалось впечатление, будто оно сфабриковано. Но что таким образом хотели скрыть? «Я бы хотел уделить несколько часов тому, чтобы осмотреть его дом и прилегающие улицы», — сказал Валандер. «Сержант Зиц может мне помочь». «Вы ничего не найдете», — ответил Мурнирс. «Но вы, разумеется, вправе делать то, что считаете нужным. Если на допросе вскроется что-то сенсационное, я дам вам знать». Полковник нажал на кнопку звонка, и в дверях возник сержант Зиц. Валандер попросил для начала повозить его по окрестным улицам и показать город. Он чувствовал, что должен проветриться, прежде чем снова вернуться к расследованию судьбы майора Липы. Сержант Зиц, казалось, воодушевился, получив задание показать свой город. Он многословно рассказывал об улицах и парках, которые они проезжали. Валандер заметил, что сержант гордится родным городом. Они ехали по длинному, однообразному бульвару Аспазиас. По правую руку текла река, и сержант остановился у тротуара, чтобы показать высокий монумент свободы. Валандер попытался разобраться, что изображал мощный обелиск. Ему вспомнились слова, сказанные Упитисом, о свободе, к которой одни стремятся, а другие опасаются. У подножия памятника съежились несколько плохо одетых, дрожащих людей. Валандер заметил, как один из них поднял с тротуара сигаретный окурок. «Рига? Город невыносимых контрастов», — подумал он. «Все, что я вижу и постепенно пытаюсь понять, тут же оборачивается полной противоположностью». Серые высотки чередуются с ветхими, украшенными лепниной доходными домами довоенных времен. Гигантские проспекты переходят в тесные переулки или людные площади, в учебные плацы холодной войны из серого бетона и грубо тесанные памятники. Когда сержант притормозил на красный свет, Валандер попытался рассмотреть людей, двигавшихся единым потоком по тротуару. Счастливы ли они? Отличаются ли от людей, живущих на его родине? Даже если они отличались, он не мог понять, чем. «Верманский парк», — объявил сержант Зиц. «Чуть впереди два кинотеатра, Спартак и Рига. Направо вы видите эспланаду. Сейчас мы сворачиваем на улицу Вальдемара. Когда мы выйдем на мост через городской канал, справа вы увидите драматический театр. Теперь мы снова поворачиваем направо, на набережную 11 ноября. Поедем дальше, полковник Валандер?» «Достаточно», — ответил шведский полицейский, меньше всего ощущавший себя полковником. «Чуть позже помогите мне, пожалуйста, купить сувениры, а пока остановите неподалеку от дома майора Липы». «Улица Скарну», — ответил сержант, — «в самом сердце старой Риги». Он затормозил позади пыхтящего грузовика, из которого выгружали мешки с картошкой. Валандер на секунду задумался, не взять ли с собой сержанта. Без него он не сможет задать ни одного вопроса. В то же время комиссару хотелось остаться наедине со своими наблюдениями и мыслями. «Вот дом майора Липы», — сказал сержант и указал на здание, зажатое между двумя высотками. «Окна выходят на улицу?» — спросил Валандер. «На втором этаже, 4 окна справа». «Подождите у машины», — попросил комиссар. Несмотря на середину дня, людей на улице было мало. Валандер направился к дому, из которого в тот вечер вышел на свою последнюю прогулку майор Липа. Он вспомнил, как Рюдберг как-то сказал ему, что полицейский должен иногда становиться актером. Он должен интуитивно понять то, что ему неизвестно, залезть в шкуру преступника или жертвы, представить себе их мысли и реакции. Валандер подошел к двери подъезда и открыл ее. Внутри было темно, резко пахло мочой. Он отпустил дверь, и та беззвучно закрылась, даже не скрипнув. Откуда появилось это озарение, Валандер так и не понял. Но, остановившись перед темной лестницей, он вдруг смог отчетливо представить себе взаимосвязь всех событий. Как будто вдруг зажегся луч света. Валандер вспомнил все, что когда-то промелькнуло мимо. «Тут кроется что-то еще», — подумал он. Когда майор Лей повернулся в Ригу, случилось уже многое. Спасательный плот, который заметила вдова Форсель у Мосбюстранда, — это лишь часть чего-то неизвестного. Звено в цепи событий, на след которых напал Валандер. Именно это хотел узнать Упитис, когда задавал свои вопросы. Раскрыл ли майор Ли по своей подозрению? Поделился ли он тем, что знал или о чем догадался, расследуя преступление у себя на родине? Комиссару вдруг стало совершенно ясно, что он проглядел ту деталь, которую ему следовало бы заметить раньше. Если Упитис был прав, и майора действительно предал кто-то из своих, возможно, полковник Мурнирс, то разве странно то, что другие задавались тем же вопросом, что и Упитис? Что же в действительности известно шведскому следователю Валандеру? Не могло ли быть так, что майор Липа поделился с ним своими знаниями или подозрениями? Курт Валандер понял, что страх, который он неоднократно ощущал, находясь в Риге, и в самом деле предупреждал его об опасности. Что если ему следует быть гораздо более осторожным, чем он предполагал? Нет никаких сомнений, что те, кто убил людей со спасательного плота и майора Липу, не остановятся еще перед одним убийством. Комиссар пересек улицу и посмотрел на окна. «Байба Липа должна все знать», — подумалось ему. «Но почему она сама не пришла в охотничий домик? За ней следят? Именно поэтому они называют меня господин Экерс. Зачем Упитис разговаривал со мной? Кто такой Упитис? Кто подслушивал наш разговор за дверью, из-за которой выбивалась полоска света?» «Интуиция», — подумал он. «Здесь Рюдберг использовал бы свое уникальное воображение. Майор Липа возвращается из Швеции. Он составляет рапорт для полковника Путниса и полковника Мурнирса. Затем едет домой. Какой-то факт, упоминающийся в его отчете о ходе расследования в Швеции, настолько важен, что кто-то немедленно выносит ему смертный приговор. Липа приезжает домой, ужинает вместе с женой, показывает ей книгу, подаренную шведским полицейским по фамилии Валандер. Он рад вновь оказаться дома, ему и в голову не приходит, что сегодняшний вечер последний в его жизни. Но когда его убивают, его вдова обращается к шведскому полицейскому, выдумывает господина Экерса, и человек, называющий себя Упитис, допрашивает его, чтобы выяснить, что тот знает и чего не знает. Полицейский из Швеции приглашен для оказания помощи, однако неясно, каким образом он должен ее оказать. Очевидно, что преступление связано с нестабильной политической ситуацией в стране, и ключом к разгадке является убитый майор Липа. Но тут появляется еще один фактор, который следует добавить к уже имеющимся — политика. Не об этом ли говорил в свой последний вечер майор со своей женой? Около 11 раздается телефонный звонок. Никто не знает, кто звонил, но, по-видимому, майор даже не догадывается о том, что это предвещает исполнение смертного приговора. Он говорит жене, что должен отлучиться по служебным делам, и уходит из дома. Больше он не возвращается. Машины у подъезда он не находит. Он, разумеется, ждет некоторое время и все еще ничего не подозревает. Потом решает, что машина, вероятно, попала в аварию и идет пешком. Валандер вынул карту Риги, которую носил в кармане, и двинулся по улице. Сержант Зиц сидел в машине и наблюдал за ним. «Кому он сдал свой рапорт?» — думал Валандер. «Полковнику Мурнирсу?» Голос того, кто позвонил майору ночью, не предвещал неприятностей. Майор Липа совершенно ничего не подозревал. А ведь у него были причины подозревать всех и каждого. Кому же он мог довериться? Ответ напрашивался сам собой. Своей жене, Байбе Липе. Валандер понял, что дальнейшие прогулки с картой в руках бессмысленны. Те люди, потому что это вряд ли был один человек, которые забрали майора в последнюю поездку, проделали все очень осторожно. Чтобы продвинуться дальше в расследовании, Валандеру придется искать другие следы. Вернувшись в машину, где ждал сержант Зиц, он вспомнил, что не видел письменного отчета майора о поездке в Швецию, и это было странно. Валандер ведь заметил, что во время своего пребывания в Швеции майор постоянно делал записи. Несколько раз тот даже подчеркнул, как важно сразу же составить детальный письменный отчет. Вдумчивый следователь не должен во время работы надеяться на свою память. Но сержант Зиц не переводил для Валандера никакого письменного отчета. О последней встрече с майором ему рассказали Путнес и Мурнирс. Он попытался представить себе майора. Едва самолет поднялся с аэродрома Стуруп, Липа припал к маленькому столику и принялся писать свой рапорт. Он продолжил его, пока ожидал рейса в аэропорту Орландо. Он работал над ним и во время последнего перелета через Балтийское море в Ригу. «Майор Липа оставил какой-нибудь письменный отчет о работе в Швеции?» — спросил Валандер, сев в машину. Сержант Зиц удивленно посмотрел на него. Как же он мог успеть? — Конечно, он успел, — подумал Валандер. — Где-то должен быть этот рапорт. Но, вероятно, кто-то не хочет, чтобы я его видел. — Сувениры, — напомнил он Зицу. — Я хочу заехать в универмаг, а потом перекусить. Но лезть без очереди я больше не хочу. Они остановились у центрального универмага. В течение часа комиссар расхаживал по магазину в сопровождении сержанта. В универмаге толкалось много людей, но выбор товаров был ограничен. Только когда они пришли в отдел книг и пластинок, Валандер заинтересовался ассортиментом. Он увидел целый ряд опер в исполнении русских певцов и оркестров, а цены оказались очень низкими. Кроме того, он купил несколько книг по искусству, тоже совсем недорого. Кому он их подарит, Валандер пока не решил. Покупки заворачивали в бежевую бумагу, а сержант привычно сопровождал его туда и обратно к разным кассам. Все это оказалось таким сложным делом, что Валандер даже вспотел. Когда они вышли на улицу, комиссар сразу же предложил поехать на обед в гостиницу «Латвия». Сержант довольно кивнул, видимо, подумав, что наконец-то его советы дошли до шведа. Когда Валандер забирал ключ у администратора, то, несмотря на присутствие сержанта Зитца, все же спросил, нет ли для него какой-либо корреспонденции. Администратор отрицательно покачал головой. Валандер поднялся со свертком в номер, снял куртку и вымыл руки в ванной. Он понапрасну надеялся, что зазвонит телефон и спросит господина Экерса. Никто не позвонил. Он запер дверь и снова спустился на медленном лифте на первый этаж. Валандер оглядел вестибюль в поисках хвоста от полковников, но никого не было. Сержанта он заранее отправил в зал ресторана, надеясь, что Зицу удастся занять какой-нибудь другой столик, а не тот, за который постоянно сажают его самого. Вдруг он заметил, что какая-то женщина махнула ему рукой. Она сидела за прилавком, где продавались газеты и открытки. Валандер обернулся, чтобы убедиться, что женщина помахала именно ему, и подошел к ее прилавку. «Не желает ли господин Валандер купить открытки?» — спросила она. «Возможно, не сейчас», — ответил следователь и удивился, откуда ей известна его фамилия. Женщина была лет 50, в сером костюме, губы старательно накрашены ярко-красной помадой. «Ей явно не хватает честной и доброжелательной подруги», — подумал Валандер, «которая объяснила бы, что такой цвет ей не к лицу». Она протянула комиссару несколько открыток. «Разве они вам не нравятся?» — спросила она. «Разве вам не хочется посмотреть, как наша страна выглядит на самом деле?» «К сожалению, у меня нет времени», — ответил комиссар, «иначе я непременно попутешествовал бы по вашей стране». «Но зато вы можете попасть на концерт органной музыки», — продолжала женщина. «Ведь вам нравится классическая музыка, господин Валандер?» Комиссар насторожился. «Откуда ей знать о его музыкальных вкусах? Ведь это не указано в паспорте». «В церкви святой Гертруды сегодня вечер органной музыки», — сказала женщина. «Начало в 7 часов. Здесь я нарисовала, как найти церковь на случай, если вы придете». Она протянула ему план, и он заметил, что на обратной стороне карандашом написано «Господин Экерс». «Концерт бесплатный», — добавила она, когда Валандер нащупал во внутреннем кармане бумажник. Комиссар кивнул и сунул план в карман. Он также купил несколько открыток, а затем направился в ресторан. На этот раз он был уверен, что встретится с Байбой Липой. Сержант Зиц помахал ему, он сидел за тем самым столиком. В зале было необычно много народу. На сей раз немногочисленным официантам приходилось поторапливаться, чтобы обслужить всех. Валандер сел и показал купленные открытки. «Мы живем в очень красивой стране», — сказал сержант Зиц. «В несчастной стране», — мысленно поправил его Валандер, израненный и измученный, словно раненый зверь. «А сегодня вечером мне предстоит встреча с одной птицей с подрезанными крыльями, с Байбой Липой».